Глава 23. Паул посмотрел на членов Высшего Совета и сказал: «Братья, вплоть до сегодняшнего дня я жил с чистой совестью перед Всевышним». Тут верховный священнослужитель Анания приказал стоявшим рядом с Паулом ударить его по губам. Паул тогда сказал: «Всевышний ударит тебя, стена ты подбеленная! Ты сидишь здесь, чтобы судить меня по закону, а сам нарушаешь закон, приказывая бить меня». Те, кто стоял рядом с Паулом, сказали ему: «Как ты смеешь оскорблять верховного священнослужителя Всевышнего?» Паул ответил: «Братья, извините, я не знал, что он верховный священнослужитель. Ведь Писание говорит: не говори плохо о вожде твоего народа». Паул знал, что одни из них были саддукеями, а другие — блюстителями Таурата. Поэтому он громко сказал членам Высшего Совета: «Братья, я блюститель Таурата, сын блюстителя Таурата, и меня судят за надежду на воскресение мертвых». Когда он это сказал, между блюстителями Таурата и саддукеями разгорелся спор, и собрание разделилось. Потому что саддукеи говорят, что нет ни воскресения, ни ангелов, ни духов. Блюстители же Таурата во все это верят. Поднялся крик. Некоторые учители закона из блюстителей Таурата встали и решительно заявили: «Мы не находим в этом человеке ничего плохого. Что если с ним действительно говорил дух или ангел?» Спор разгорелся настолько, что командир римского полка, опасаясь, как бы Паула не разорвали на части, приказал солдатам забрать его от них силой и увести в казарму. Следующей ночью к Паулу пришел повелитель и сказал: «Не бойся, как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так будешь свидетельствовать и в Риме». Наутро некоторые иудеи собрались и поклялись ничего не есть и не пить до тех пор, пока не убьют Паула. В заговоре участвовало более 40 человек. Они пошли к главным священнослужителям и старейшинам и сказали: «Мы поклялись ничего не есть, пока не убьем Паула. Итак, вы и Высший Совет, попросите командира римского полка привести его к вам, якобы для того, чтобы поближе познакомиться с его делом. А мы будем наготове и убьем его еще до того, как он дойдет до этого места». Об этом заговоре узнал племянник Паула, сын его сестры. Он пошел в казарму и рассказал об этом Паулу. Тогда Паул подозвал одного из римских офицеров и сказал ему: «Отведите этого юношу к командиру. У него есть что-то важное сказать ему». Офицер отвел юношу к командиру и доложил: «Заключенный Паул позвал меня и попросил привести этого юношу к тебе. У него есть что-то важное для тебя». Командир взял юношу за руку, отвел его в сторону и спросил: «Что ты хочешь мне сообщить?» Юноша сказал: «Иудеи решили просить тебя привести завтра Паула в Высший Совет, якобы для того, чтобы подробнее узнать о нем. Но ты этому не верь, потому что в засаде его поджидают более 40 человек. Они поклялись не есть и не пить, пока не убьют его. Они стоят наготове и только ждут твоего согласия исполнить их просьбу». Командир полка отпустил юношу и дал ему наказ: «Никому не говори о том, что ты только что мне рассказал». Затем командир вызвал двух офицеров и приказал им: «Подготовьте 200 солдат, 70 всадников и 200 копьеносцев для выхода в Кесарию через 3 часа после того, как стемнеет. Приготовьте Паулу коня и смотрите, чтобы Паул был в безопасности доставлен к наместнику Феликсу». И он написал такое письмо: «От Клавдия Лисия. Достопочтенному Феликсу, наместнику Рима, приветствую тебя. Этот человек был схвачен иудеями, и они собирались уже убить его, но я подоспел с воинами и спас его, так как узнал, что он римский гражданин. Желая узнать, в чем они его обвиняют, я привел его в их Высший Совет. Я понял, что обвинение связано со спорными вопросами их закона и что он не виновен ни в чем заслуживающем смерти или тюремного заключения. Мне также стало известно, что против него составлен заговор, и я сразу же отослал его к тебе, велев обвинителям представить тебе обвинение против него». Солдаты, выполняя приказ, взяли Паула и повели его ночью в Антипатриду. На следующий день они отправили его с всадниками дальше, а сами возвратились в казарму. Когда всадники прибыли в Кесарию, они отдали наместнику письмо и передали ему Паула. Наместник прочитал письмо и спросил Паула, из какой он провинции. Узнав, что Паул из Киликии, он сказал: «Я выслушаю тебя, когда сюда придут твои обвинители». И приказал содержать Паула под стражей во дворце Ирода.